Однако Гамильтону повезло. Минувшую ночь Хефнер не спал, и теперь у него дрожали руки, реакция стала несколько замедленной, а координация движений нарушилась. И все же Хефнер успел дважды выстрелить. После первого пилот вскрикнул от боли, после второго вертолет неожиданно накренился. Гамильтон сделал только один выстрел. На лбу у Хефнера появилось красное пятно. Джон бросился к рухнувшему на пол фотографу, чтобы забрать у него свою камеру с передатчиком. Убедившись, что боковая крышка закрыта, он выпрямился. В этот момент к нему подошел потрясенный происшедшим Смит. Он в ужасе посмотрел на Хефнера. «Прямо между глаз», — покачал головой Джошуа, все еще не веря своим глазам. «Господи, неужели обязательно было его убивать?» Если Гамильтон и был потрясен случившимся, то не подал вида. «Во-первых, я собирался только ранить его, но вертолет накренился. Во-вторых, ваш фотограф дважды выстрелил в меня, прежде чем я нажал на спусковой крючок. В-третьих, я запретил брать с собой оружие. Считаю, что этот человек сам виноват в собственной смерти. Какого черта Хефнер стал в меня стрелять? Он что, сумасшедший?» К счастью, у Смита не было ни времени, ни особого желания искать ответы на вопросы. Вертолет накренился еще сильнее. Казалось, он трепещет, как раненая птица. Машина быстро теряла высоту, и пассажиры не без основания стали опасаться за свою жизнь. Гамильтон бросился к Сильверу, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. По щеке пилота текла кровь. Он предпринимал отчаянные попытки справиться с управлением. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил Гамильтон. «Нет, я практически бессилен что-либо сделать. Что случилось?» Первым выстрелом мне оцарапало щеку, а чепуха — поверхностное ранение. Второй, похоже, пробил гидропровод. Точно трудно сказать. А что произошло в салоне? Хефнер пытался меня убить, но попал в вас и в гидропровод. Пришлось его застрелить. Ну, потеря невелика. Несмотря на обстоятельства, Сильвер был на удивление спокоен. «Я имею в виду Хефнера. Другое дело — вертолет». Гамильтон окинул взглядом салон. Происшествие было ужасным, но никакой паники среди пассажиров он не заметил. На лицах Марии, Серрано и Трейси застыло только недоумение. Все трое сидели на полу в проходе. Остальные отчаянно цеплялись за кресло, в то время как вертолет совершал спиралевидные движения. По всему салону летали снаряжение, провизия и личные вещи. Гамильтон отвернулся и прижался лицом к ветровому стеклу. К этому времени машина начала раскачиваться из стороны в сторону, как маятник. Внизу простиралась ровная водная гладь. Одно было хорошо — лежбище крокодилов осталось позади. Прямо по курсу, примерно в полумиле, посредине реки лежал поросший лесом островок, ярдов в 200 длиной. «Ваша машина плавает?» — спросил пилот Гамильтон. «Как топор. Вы видите впереди остров?» Теперь они летели не более чем в 200 футах от поверхности воды. До острова оставалось еще около четверти мили. «Вижу. Да только там полно деревьев. Послушайте, Гамильтон, Скайкрейн уже практически неуправляем. Мне ни за что его нормально не посадить. Да черт с ним, с вертолетом. Вы можете сохранить нам жизнь?» — спокойно поинтересовался Джон. Пилот бросил на него взгляд, пожал плечами и ничего не ответил. Теперь до острова оставалось 200 ярдов. Между деревьями показалась небольшая прогалина, поросшая густым кустарником, но и она абсолютно не годилась для посадки.